Боюсь, эта мама под 2 метра ростом и не слишком хорошо выбрита, — проворчал Гуров. Впрочем, не исключено, что девушка и без нас собиралась кому-то звонить, иначе это плохой признак. Не хотелось бы ворошить осиное гнездо, но, похоже, без этого не получится. Кричко упорно раз за разом нажимал кнопку вызова, и, наконец, лицо его опять осветилось радостью. Он подмигнул Гурову и прижал трубку к уху. «Алло, привет!» — сказал он самым легкомысленным тоном. «Тут вам мой товарищ звонил. Он хороший человек, но совершенно не разбирается в женщинах. Вы не должны на него сердиться. Тем более, что он не имел в виду ничего плохого, я тоже ничего плохого в уме не держу. Меня Стас зовут. Может быть, встретимся? Я сегодня совершенно свободен, и баксы в кармане имеются. Можем завалиться куда-нибудь. У вас тут где самый крутой ресторан?» Гуров был немало удивлен тому, но собеседница не сразу прервала разговор. Она терпеливо, но осторожно спросила у Кричко, за кого он ее принимает. «Почему вы решили, Стас, что я пойду в ресторан с незнакомым мужчиной? Может быть, до сих пор вы общались только с такими девушками, но я не такая. Удивлены? А я вообще не люблю ресторанов». «А что вы любите?» Тут же включился Кричко. «Только скажите, мы все сделаем». «Я люблю гулять по нашему парку», — сказала девушка. «Одна. И не люблю, когда над ухом кто-то треплется. Парни всегда несут чепуху». «Я не стану нести чепуху», — поклялся Кричко. «Я очень серьезный человек и тоже люблю гулять по парку. Правда, я предпочитаю делать это в компании молодых девушек. То есть, я хотел сказать, одной девушки». «Конечно! И клянусь, я умею молчать и слушать. Вы не разочаруетесь. И еще я умею улаживать проблемы. Вам стоит только сказать «хорошо». Если уж вам так скучно, приходите прямо сейчас в городской парк. Я буду ждать вас там на главной аллее с толстой книгой в руке». В голосе девушки появились веселые нотки. «Если вы серьезный человек, вы тоже во мне не разочаруетесь». «Вы чудо!» — горячо сказал Кричко. «Я немедленно бегу к вам!» Он закончил разговор и посмотрел на Гурова горящими глазами. «Ну что?» «Понял теперь, как надо. Она пригласила меня на прогулку в городской парк. Оказалось, что мы почти родственные души. Оба любим бродить в одиночестве с толстой книгой стихов под мышкой. Теперь мы решили объединить наши усилия». Гуров пожал плечами. «Пытаюсь припомнить, когда я в последний раз видел тебя с книгой», — сказал он, — «и никак не могу вспомнить. Наверное, ты действительно прикасаешься к ним, когда тебя никто не видит. А вообще, у меня такое ощущение, что теперь-то она и со мной бы иначе говорила», — заметил Гуров. «По-моему, мама дала ей совет не бояться мужчин». «Тогда побежали», — предложил Кричко с энтузиазмом. «Спокойно». «У нас остался еще один номер», — сказал Гуров. «Парк никуда не денется. Тем более, что чувствуется в этом какой-то подвох.